Глава 15. Алена. Это что, свидание? Почему? Свечи, вино. Не уверена, что мне его можно. А на свидание можно? Ну, после того, что ты мне белье нижнее купил, хотя мне кажется, все должно быть наоборот. Что именно? Сначала свидание, а потом белье. Уверена? Не очень. Это просто ужин. Игнат отвечал спокойно. Было чувство, что мы с ним знакомы очень много лет. А-а-а, тогда ладно. Игнат смотрит поверх своего бокала. Тонкая ножка, хрупкое стекло. На нем и темно-бордовой жидкости играют блики от зажженных свечей. Не думала, что этот мужчина такой романтик. Хотя по его манерам и внешнему виду можно было догадаться, что он не питается гамбургерами и шаурмой в забегаловках у вокзала. Почему я помню и знаю, что такое шаурма, а кто я, не помню. Это раздражает. Но мне значительно лучше. Мне нравится то место, где я нахожусь. Мне нравится одежда, которая на мне. Мне даже нравится собственное отражение в зеркале впервые за много дней. Мне нравится кот, с которым мы успели познакомиться, просто долго разглядывая друг друга в моей комнате, а потом на лужайке. Мы даже с ним поговорили. Точнее, это делала я. Даже хорошо, что есть кому высказаться, что хоть какая-то живая душа тебя слышит, а не делать это внутренними монологами или в потолок. «Как его зовут?» «Кого?» «Его!» — кивнула в сторону. На широком кресле вальяжно расположился Мейн-кун. Его шерсть в приглушенном свете столовой отливала серебром. Животное делало вид, что спит, но я-то поняла, он следит за нами. «Кот!» «Кот?» «Да, просто кот!» У кого-то очень скудная фантазия. Есть такое. С таким вкусом у тебя она должна быть богатой. Каким это таким? Хорошим. Игнат криво улыбнулся, кашлянул. Я его явно чем-то смутила. Мне это тоже понравилось. Сделал глоток вина. Я принялась за ужин. Алевтина Даниловна решила откормить меня. Она поставила цель и к ней идет. На столе было много овощей и запеченный гусь. Не думала, что ты любишь котов. Я людей не люблю, но котов готов терпеть. У вас это взаимно. Но все-таки кот ему не подходит. Он достоин чего-то более значимого. Он ни на что не будет откликаться. Не надо его путать. А имя Виктор Петрович Машков тебе знакомо? Игнат спросил как бы невзначай, но посмотрел внимательно. От этого взгляда по коже прошел холодок. Нет. «А я должна его знать?» Задумалась. В виске кольнула острая боль. «Может быть, я просто спрашиваю». «Давай тогда уже говори весь список. Может, кто и всплывет в памяти?» Ответила дерзко, отложила приборы и, откинувшись на спинку стула, скрестила руки на груди. Игнат повторил мои движения. Сейчас мы сидели и зеркалили позы друг друга. «У тебя скверный характер. Тебе кто-нибудь говорил такое?» «Вот же удача! А я не помню. А если не помню, то значит не было. Считаю, что я чистый ангел. Уверена в этом». Улыбнулась, моргая ресницами, имитируя, как это делает кукла. «А вот теперь ты точно Барби. Правильно я тебе дал характеристику». «Барби? Это что, кличка такая?» «Барби — это состояние души». А вот это было обидно. Я помнила, кто такая Барби. И вот никак не хотелось быть похожей на нее. У меня, я все-таки считаю, голова не только для того, чтобы прически делать. Ну, хорошо, если тебе так удобно думать. Но на Кена ты все равно не тянешь. Игнат вздохнул, улыбнулся. Отсалютовал бокалом вина, сделал глоток. А у меня снова побежал холодок по шее, пробираясь на спину и растекся по пояснице теплом. Пальцы мелко задрожали. Я вцепилась в вилку и нож, лязгнула ими о тарелку. «Тебе очень идет этот цвет». «Спасибо». «Я тебя смутил, Алена?» «Нет», — передернула плечами. Джемпер из тонкого и мягкого трикотажа мне шел, понравился сразу, как только увидела его, а вот к комплиментам оказалась не готова. Неужели я скромная девушка? Но, видимо, из состоятельной семьи, если разбираюсь в дорогих шмотках. «Кстати, это хорошее вино, но сбора урожая 79-го лучше». «А это откуда я знаю?» «Интересно. Мне всегда привозят лучшее. Так было до твоих слов». «Значит, лучшее до тебя не доезжает». «Значит, придется кое-кого наказать». Игнат закурил. Это у него вышло красиво. Затяжка, два ровных кольца дыма в потолок. Голос низкий, бархатный. Взгляд, аромат парфюма, смешанного с табаком. Голова немного закружилась. Сделала три жадных глотка брусничного морса. Может быть, мне еще рано было выписываться и затевать опасные игры со взрослым, совершенно незнакомым мне мужчиной. Но это будоражит нервы. Лучше чувствовать себя живой, хоть чем-то себя занимать, чем лежать в палате, смотреть в белый потолок и слушать вздохи и причитания санитарок. «А имя Никита тебе о чем-то говорит?» «Никита?» Задумалась, не отрывая взгляда от салфетки. На ней по краю была красивая вышивка. Это гладь, тонкая золотая нить. В затылке отдалась резкая боль, поморщилась, сжала вилку пальцами. «Да, Никита». «Нет, нет, не припоминаю этого имени. Я вообще ни одного не помню. Мне кажется, даже мое не мое». «Тебе идет имя Алена». «Да, как в сказке «Аленушка и братец Иванушка». Именно сестра не отличалась умом». «Почему я помню всякую ерунду, а то, что нужно, нет?» «Я не доктор». «Но зачем-то тебе нужна?» «Уже объяснял. Не будь той Аленушкой из сказки». «Да, мужчина точно не любил глупых женщин. Мне бы точно не хотелось быть такой в глазах Игната». «Расскажи». «Что рассказать?» «Как все было. Расскажи». Устроилась поудобнее, опустила локти на стол, уперла подбородок в кулаки, с интересом посмотрела на мужчину. Мне нравится его разглядывать. Всегда прямая спина, уверенный взгляд, немного колкий, сканирующий. В нем есть власть и сила, как и в каждом движении. Даже сейчас, когда Игнат медленно затягивается, выпускает дым, тушит окурок в пепельнице, делает глоток вина. «Что ты делала в баре, Черный ворон?» Задает вопрос громко, резко двигаясь навстречу так, что я вижу радужку его глаз, а в них огонь. «Не знаю». «Откуда ты приехала?» Еще громче, стук ладони по столу, посуда звенит. «Не знаю», инстинктивно отпрянула назад. «Что было в чемодане? Откуда много наличных? И все в валюте? С кем должна была состояться встреча? Как их имена? Что ты должна была сделать?» Вопрос следует за вопросом. Игнат давит, я теряюсь. В голове с каждым его выкриком отражается острая боль. Ладони потеют, пальцы покалывают. Я не знаю. Правда не знаю. Тишина. Слышно, как тикают часы, трещит фитиль свечи. «Шоковая терапия». «Интересный метод. Часто практикуешь?» «Нет. Извини, если напугал. Доктор сказал, что может сработать. Вина?» «Я воздержусь», — ехидно улыбаюсь. «И нам пора с котом на вечернюю прогулку. Спасибо за ужин». Встаю. Смотрю на кота. Тот вроде бы меня понял. Встал, потянулся, вальяжно спрыгнул и, нервно дернув хвостом, пошел в сторону выхода на задний двор. «Предатель». Игнат процедил сквозь зубы, а я улыбнулась. «В этом доме у меня плюс один союзник. Если что, я попрошу его выцарапать глаза хозяину. Но это все в мечтах». «Ты нашел ее?» «Да». «Ну, чего мы ждем?» «Все плохо». «Насколько плохо?» «Ты мне, сучоныш, обещал, что все будет тип-топ, что все пройдет как по маслу. Это твои слова? А я солидный человек. Мне впутываться в это дерьмо не резон. У меня должность. И если что-то уже пошло не так, то я тебя не знаю. Ты мне никто, племяшка». «Все под контролем. Все идет как надо. Даже лучше. Не переживай, дядюшка». Мужчина откинулся на мягкую спинку дивана. Кожа приятно скрипнула. Выпил одним большим глотком остаток виски. посмотрел на огонь в камине и сжал челюсти. Парни накосячили, парни засветились, парней пришлось убрать. Погано вышло, но слишком высоки были ставки. И как так он сам проморгал девчонку? Нужно было лично ее встретить. Радует лишь то, что у куклы отшибла память, а пока она в таком состоянии, нужно как-то ее выманить.